21. На следующий день Луис позвонил в реанимационное отделение окружной больницы Восточного Мэна. Ему сказали, что состояние у Нормы по-прежнему критическое, но так всегда говорят обо всех пациентах в первые сутки после сердечного приступа. Однако доктор Уэйбридж, лечащий врач Нормы, выразил Луису искреннюю признательность. «Все шло к инфаркту, но обошлось», — сказал он. «Рубцов нет. Теперь она ваша должница, доктор Крид». В конце недели Луис заехал в больницу с букетом цветов и обнаружил, что Норму уже перевели в обычную двухместную палату. Хороший знак. Ее как раз навещал Джад. Норма обрадовалась цветам и попросила сестру принести вазу. Потом велела Джаду налить воды, поставить в вазу цветы, причем не как-нибудь, а красиво, и разместить их на столике в углу. «Мамочка явно чувствует себя лучше», — пробурчал Джад, в третий раз меняя местами цветы в букете. «Не умничай, Джадсон», — сказала Норма. «Да, мэм». Наконец Норма повернулась к Луису. «Хочу сказать вам спасибо за все, что вы сделали», — застенчиво проговорила она. Эта застенчивость была очень искренней и оттого вдвойне трогательной. «Джад говорит, вы спасли мне жизнь». Луис тоже смутился. «Джад преувеличивает». «И вовсе я не преувеличиваю». Джад прищурился, глядя на Луиса, и почти улыбнулся. «Луис, а мама тебя не учила, что нехорошо отмахиваться, когда тебе говорят спасибо?» Мама ему ничего такого не говорила, во всяком случае, Луис не помнил. Но однажды она сказала, что ложная скромность — это полпути к гордыне. «Норма», — сказал он, — «ничего особенного я не сделал, просто выполнил свой долг врача». «Вы хороший человек», — ответила Норма. «А теперь сделайте милость, уведите отсюда это чудовище, и пусть он угостит вас пивом. Мне опять хочется спать, а я никак не могу его выгнать». Джад тут же вскочил со стула. «Черт возьми, Луис, быстрее пойдем, пока она не передумала». Первый снег выпал за неделю до Дня Благодарения. 22 ноября опять был сильный снегопад, но накануне праздника небо очистилось, день выдался холодным и ясным. Луис отвез семью в Бангорский аэропорт. Рэйчел с детьми летела в Чикаго навестить своих родителей. «Это неправильно», — сказала Рэйчел уже, наверное, в сотый раз с тех пор, как они начали обсуждать этот вопрос еще месяц назад. «Мне не нравится, что ты остаешься совсем один на День Благодарения, Луис. Все-таки это семейный праздник». Луис пересадил Гейджа с одной руки на другую. В своем первом взрослом пуховике сынишка казался каким-то уж очень большим. Элли смотрела в огромное окно, как взлетает военный вертолет. «Я не собираюсь сидеть в одиночестве и рыдать в кружку пива», — заверил Луис. «Джад и Норма пригласили меня на индейку. Черт, это я чувствую себя виноватым. Я вообще не люблю все эти праздники с затяжными семейными посиделками. Сидишь, пялишься в телевизор, смотришь какой-то футбольный матч, начинаешь пить уже с 3 часов дня, в 7 засыпаешь, а на утро просыпаешься с таким чувством, будто у тебя в голове скачут черлидерши ковбоев Далласа и вопят во весь голос: «Давай, давай!» Мне просто не нравится отправлять тебя одну с двумя детьми». «Я справлюсь», — заверила Рэйчел. «Лечу первым классом, чувствую себя принцессой. И Гейдж наверняка будет спать всю дорогу от Бостона до Чикаго». «Надеюсь, надейся», — ответил Луис, и они оба рассмеялись. Объявили посадку, и Элли тут же сорвалась с места. «Это наш, мама! Пойдем, пойдем! Ну пойдем же, а то самолет улетит без нас!» «Не улетит», — сказала Рэйчел. Она сжимала в руке 3 розовых посадочных талона. На ней была шуба из искусственного темно-коричневого меха. «Видимо, предполагалось, что это андатра», — подумал Луис. Но что бы это ни было, она в этой шубе смотрелась просто очаровательно. Возможно, чувства отразились в его глазах, потому что Рэйчел порывисто обняла мужа, чуть не зажав Гейджа между ними. Тот, кажется, удивился, но вовсе не огорчился. «Луис Крид, я тебя люблю», — сказала она. «Мама!» — протянула Элли, подпрыгивая от нетерпения. «Ну, пойдем, пойдем, пойдем!» «Да, идем», — отозвалась Рэйчел. «Будь умницей, Луис, веди себя хорошо». «Я постараюсь», — улыбнулся он. «Честное слово, передавай привет родителям, Рэйчел». «Да ну тебя!» — Рэйчел сморщила нос. Она не дала себя одурачить. Она прекрасно понимала, почему Луис не едет с ними в Чикаго. «Не смешно». Он смотрел, как они вошли в посадочный рукав и пропали из виду на всю ближайшую неделю. Луис уже начал по ним скучать. Он подошел к окну, в которое прежде смотрела Элли, и принялся наблюдать, как в самолет грузят багаж. Правда была проста. Мистер и миссис Гольдман из Лейк-Фореста не взлюбили Луиса с самого начала. Он был человеком другого круга и не имел ни гроша за душой, но это было не самое страшное. Хуже того, он посмел предположить, что их дочь станет терпеть лишения и всячески его поддерживать, пока он будет учиться в медицинском колледже, откуда его наверняка очень скоро отчислят за неуспеваемость. Луис мог бы со всем этим справиться и, в общем, неплохо справлялся. Но потом кое-что произошло. Рэйчел об этом не знала и никогда не узнает, во всяком случае от Луиса. Ирвин Гольдман предложил оплатить весь курс учебы Луиса в медицинском колледже. В обмен на эту «дотацию» — слово Гольдмана — Луис должен был прекратить все отношения с Рэйчел. Луис Крид был не в том возрасте, чтобы правильно реагировать на подобные оскорбительные предложения или подкупы, если называть вещи своими именами. Но людям в том возрасте, лет этак 85, такие предложения никто не делает. Начать с того, что он страшно устал. 18 часов в неделю он ходил на занятия, 20 часов корпел над учебниками и 15 часов подрабатывал официантом в пиццерии рядом с отелем «Уайтхолл». Плюс к тому он разнервничался. Необычная приветливость мистера Гольдмана в тот вечер была совсем не похожа на его обычную холодность, и когда мистер Гольдман пригласил его в кабинет выкурить сигару, Луису показалось, что он заметил, как тот быстро переглянулся с женой. Позже. Значительно позже, когда Луис уже успокоился и смог осмыслить случившееся, он подумал, что подобное смутное беспокойство, наверное, чувствуют дикие лошади, почуяв дым от пожаров прерии. Он ждал, что Гольдман объявит о том, что ему все известно. Известно, что Луис спит с его дочерью. Когда вместо этого Гольдман сделал неслыханное предложение, и даже достал из кармана чековую книжку, словно какой-нибудь толстосум в фарсах Ноэла Кауарда. Луис взорвался. Он обвинил Гольдмана в том, что тот относится к дочери как к музейному экспонату, что ему наплевать на всех, кроме себя самого, и что он отвратительный и самодовольный мерзавец. Уже гораздо позже Луис признался себе, что его ярость отчасти происходила из чувства облегчения. Все эти проникновенные замечания о характере Ирвина Гольдмана были, возможно, правдивыми, но уж никак не способствовали цивилизованному общению. Всякое сходство с Ноэлом Кауардом исчезло. Если в дальнейшей беседе и присутствовал юмор, то лишь вульгарного свойства. Гольдман велел Луису убираться и заявил, что если тот еще раз явится к ним на порог, он лично его пристрелит, как бешеную собаку. Луис ответил, что Гольдман может засунуть чековую книжку себе в задницу. Гольдман сказал, что в любом опустившемся бомже больше потенциала, чем в некоем Луисе Криде. Луис сказал, что Гольдман может засунуть свои золотые кредитки туда же, куда и чековую книжку. Понятно, что это был не лучший задел к установлению теплых дружеских отношений с будущим тестем. В конце концов, Рэйчел их примирила. Уже после того, как оба успели остыть и пожалеть о сказанном, хотя их мнение друг о друге осталось прежним. Не было никаких мелодрам, никаких угнетающе напыщенных сцен «С этого дня у меня больше нет дочери». Чтобы Гольдман отказался от дочери, ей надо было бы выйти замуж за тварь из Черной лагуны. Однако на свадьбу Луиса и Рэйчел он явился в траурном черном костюме, и лицо его как-то уж слишком напоминало лица, высеченные на египетских саркофагах. В качестве свадебного подарка он преподнес им фарфоровый сервиз на 6 персон и микроволновую печь. Никаких денег. Пока Луис учился в колледже, Рэйчел работала продавщицей в магазине готового платья. И по сегодняшний день она знала только, что у Луиса всегда были несколько напряженные отношения с ее родителями, особенно с ее отцом. Луис мог бы поехать в Чикаго с семьей, хотя ему пришлось бы вернуться в университетскую клинику на 3 дня раньше, чем Рэйчел с детьми. Это было несложно. С другой стороны, 4 дня с Имхотепом и его женой Сфинкс — это чересчур. Дети, как часто это бывает, смягчили их отношения. Луис подозревал, что он мог бы достичь окончательного примирения, просто сделав вид, что забыл ту некрасивую сцену в кабинете Гольдмана. Пусть даже все понимали бы, что он притворяется. Но дело в том, и у Луиса хотя бы хватало смелости признаться в этом себе самому, что он не хотел примирения. 10 лет — долгий срок, но он не забыл мерзкий привкус, вдруг возникший во рту, когда Гольдман достал из кармана чековую книжку. Да, Луис тогда испытал несказанное облегчение от того, что старик не знал о ночах, всего их было 5, которые они с Рэйчел провели на его узкой продавленной кровати, но омерзение было настолько пронзительным, что не забылось до сих пор. Луис мог бы поехать в Чикаго, однако предпочел отправить тестю его внуков, его дочь и привет. Самолет тронулся с места и начал выруливать на взлетно-посадочную полосу. В одном из иллюминаторов Луис увидел Элли, бешено машущую рукой. Он улыбнулся и помахал ей в ответ. А потом Рэйчел, а может и Элли, поднесла к иллюминатору Гейджа. Луис помахал ему, и Гейдж помахал тоже, то ли и вправду увидев его, то ли просто подражая Элли. «Доставь их в целости и сохранности», — пробормотал Луис, застегнул куртку и вышел на стоянку. На улице был сильный ветер, который едва не сдул с Луиса кепку. Пришлось придержать ее за козырек, чтобы она не слетала. Уже садясь в машину, он увидел, как над зданием аэропорта взлетел самолет, устремив нос в безоблачное голубое небо. Луис вновь помахал рукой, вдруг почувствовав себя брошенным и одиноким, почти до слез. Унылое настроение не прошло даже под вечер, когда он вернулся домой после пива у Джада и Нормы Крэндалл. Норма выпила бокал вина, что было не запрещено, а даже рекомендовано доктором Уэйбриджем. Сегодня они сидели в кухне. Погода не располагала к посиделкам на крыльце. Джад затопил маленькую дровяную печку, и они все уселись вокруг нее в тепле и довольстве, с холодным пивом, и Джад рассказал, как 200 лет назад индейцы Микмаки прогнали англичан из Макиаса. «В то время Микмаки были изрядно воинственными», — сказал он, и добавил, что их и теперь считают таковыми некоторые юристы, занимающиеся вопросами федерального землевладения. Это был бы прекрасный вечер, если бы Луис все время не думал о ждущем его пустом доме. Пересекая лужайку и чувствуя, как под ногами хрустит трава, схваченная морозом, он услышал, как в доме зазвонил телефон. Он пулей влетел в прихожую, промчался через гостиную, сбив по пути подставку для газет, проехался через всю кухню, подошвы ботинок скользили по гладкому линолеуму, и схватил трубку. «Алло?» «Луис?» — голос Рэйчел, далекий, но бодрый. «Мы на месте. Долетели нормально». «Отлично!» Он уселся на стул и подумал: «Господи, как мне вас не хватает!»